Вниз, вниз. Утренний ветер силой хлестал по правой щеке. Казалось, кто-то взял огромный железный кол и теперь вбивал его Асин в голову. Бом! Боль растекалась внутри сырым яйцом. Наверное, так бывает, когда мыслей слишком много, но они не видят выхода, а ты, вместо того, чтобы им помочь, сидишь и просто хлопаешь глазами. В воздухе, точно один из летающих островов, завис вопрос, но Вальдекрис не замечал его. Даже после того, как Асина отпрянула от него, скрестила руки на груди, не трогай, он лишь пожал плечами, медленно сполз по фальшборту пониже и красиво закинул ногу на ногу. Иногда он лениво поднимал ладонь и помахивал ею, когда кто-то из членов команды, сновавших туда-сюда, бросал в воздух теплые слова приветствия. Асин же сжимала и разжимала кулаками, вертелась серьгу, совершенно не обращая внимания на легкую тянущую боль, и готова была заскулить. Конечно, ее отношение к капитану Альвару не изменилось, с чего бы. Но теперь, натыкаясь взглядом на такую различимую в белом свете черную фигуру, Асин падала в бесконечный поток мыслей, который швырял ее из стороны в сторону и замирала, приоткрыв рот. Какая разница, кем была его мать? Свою Асин точно так же не знала, но, судя по рассказам папы, ее мама покинула семью, бросившись в бушующие воды, будто ей не оставили выбора. Это делало Асина особенно больно. По крайней мере, мать Альвара осталась с ним до конца, любила его, как любила своего печального одинокого мужчину. Но силами Вальдекриза образ не женщины, шакалицы, прочно засел в голове. «Ты не мог знать!» — выпалила Асин, резко махнув руками так, что чуть было не отвесила Вальдекризу пощечину, а то и не одну. «Что?» Он приоткрыл один глаз, а губы его, дрогнув, сложились в тягучую, точно застывающую на яблоке карамель, улыбку, от которой стало тошно. «Что я знаю?» — вновь вырвался горячий, хотя и непонятный огрызок фразы. «Знаешь, что, Булка?» — усмехнулся Вальдекрис, наслаждаясь лучами, которые уже начали дарить тепло, пусть и слабое. «Его имя». Она негромко взвыла, запрокинув голову. Пальцы нервно забрались в густые волосы и принялись перебирать их. Локоны ускользали, струились по плечам тяжелыми волнами и ужасно раздражали Асин. Впрочем, сложно сказать, что в тот момент ее не раздражало. Наверное, только капитан Альвар, одинокий, потерянный мальчик из Железного города. Он прохаживался по палубе непривычно тихо и иногда вглядывался вдаль, укрытую белыми шапками облаков, будто пытался там что-то увидеть. Асин повернула голову. Сощурилась, но горизонт оставался чистым, ни единого клочка суши. «Так я и не знал», — ответил Вальдекрис. Он напомнил Асин развалившегося на солнце лоснящегося толстого кота. Даже говорил, похоже, нарочито растягивая слова. «Ты чего так взволновалась?» «Зачем ты мне это рассказал?» Желание схватить его за грудки было нестерпимым. Асин даже мысленно сделала это и тут же устыдилась. Она, как и ее папа, старалась избегать ссоры, но в последнее время держать злость на поводке становилось труднее. Торвалась наружу, разъедала изнутри. Асин до сих пор корила себя за то, что совсем недавно не сдержалась и подняла руку на Атто. «Это просто легенда, Булка!» Вальдекрис рывком сел и потянулся, разминая плечи. Он явно хотел вновь расслабиться, но Асин сыпала вопросами и не давала отдохнуть. Ни ему, ни себе. «Не делай из этого проблему!» «Или ты что, веришь каждой сказке?» Однако по его тону Асин поняла. На самом деле он хотел сказать, не устраивая истерику на ровном месте. Она бы и рада сесть, свернуться клубком и продрожать до самого прибытия, но что-то так и кипело внутри. «Получается, это неправда?» — с надеждой спросила Асин. «И да, и нет». Ответ не внес ясности. «Кто-то просто поведал эту историю мне, а я, в свою очередь, поведал ее тебе. Я скорее склонен верить в нее. А ты?» Сложно сказать, была она рассержена или разочарована, но на нее будто вылили ведро холодной воды. Так она и сидела перед Вальдекризом, продрогшая и глупая, с округлившимися глазами, трясущимися руками и искусанными губами. Быть может, тот, кто поделился легендой с ним, не желал ничего дурного. История есть история, она способна принять ту форму, которую захочет слушатель. Как кот, способный заполнить собой и пузатую банку, и квадратный деревянный ящик, будто он жидкий, а вовсе не состоит из всего того, из чего состоят коты. И Вальдекрис посчитал ее правдивой, так и передал в руки Асин. «Кто рассказал ее тебе?» — тихо поинтересовалась она. Мысли о котах и попытки сплести хоть какую-то логическую цепочку невидимой водой остудили ее пыл. «Кто рассказал, того больше нет», — спокойно сказал Вальдекрис и, обхватив левое запястье пальцами правой руки, так резко повернул его, что раздался хруст. Осин вздрогнула, а камни на браслетах задрожали. «Не понимаю, что так задело тебя, что человек, которого ты считаешь идеальным, поверь, это видно по твоим полувлюбленным взглядам, на самом деле сын шакала, или что об этом знаю я?» «Я...» — Осин запнулась и виновато опустила глаза. Она и сама до конца не понимала. «Ты как будто испытывал удовольствие, рассказывая чужую тайну», — вздохнула она. «Вальдекрис, а он...» — она кивнула в сторону Альвара. «Знает?» «Без понятия. И единственное, что я могу сказать точно, его зовут Рэм. А Ремин — просто женский вариант того же имени. Так, по крайней мере, говорила одна моя знакомая. Болтушка, любившая сказки. Считаю, что это просто красивая история о том, какими безрассудными бывают влюбленные люди». Улыбнулся Вальдекрис и шутливо пригрозил. «А вот то, что ты мне отдохнуть не дала, я тебе еще припомню». Осин закрыла глаза, подставила лицо ветру. Ей вспомнились старые книги, те, в которых корабли ходили по волнам, как сейчас по воздуху. Тяжелые, огромные, величественные. Она представила, как борт небокрушителя ласкает морская пена, а нос его разрезает воды, волнует их, заставляя дрожать крупной рябью. Но океан шумел далеко внизу. Накатывал на торчащие, будто клыки, камни. Их почему-то не подняло воздух вместе с клочками суши. А судно мерно покачивалось, поскрипывая и убаюкивая своей песней. Осин пыталась думать о чем угодно, кроме несчастной шакалицы. Но на смену лицу незнакомой желтоглазой женщины приходил образ Саэри, трещины на ее коже, из которых сочилась чернота. И никакого моря. «И ты не боишься, что я расскажу ему?» Осин чувствовала себя малышкой, которой доверили чужой секрет. Однако он не распирал изнутри. Желания бежать и делиться с кем-то у нее не было, а, впрочем, кому она могла бы рассказать? Почему меня должно это пугать? Сомневаюсь, что он поверит, Булка. Даже в мире, где корабли парят вместе с птицами, шакалы не превращаются в людей. Сон давно расцепил свои холодные объятия, сполз по плечам Осины и улегся на коленях домашним зверем, чтобы вскоре, когда только выдастся возможность, вновь опутать ее. По-прежнему зевая, она разминала затекшее тело, налившееся усталостью. А ведь совсем недавно Осин дремала, свернувшись у Вальдекриза на груди. Это казалось до того правильным, что она и не задумывалась, насколько невежливо вот так лежать на другом человеке, пусть и друге. Сейчас же стоило лишь вспомнить об этом, и уши начинали гореть, точно по ним кто-то хорошенечко ударил изогнутыми дугой картами. Серьга усиливала жжение, оттягивала мочку и всячески старалась зацепиться, забраться под ворот жилета, но Осин вытаскивала длинный синий хвостик оттуда и убирала за спину. «Если бы моя мать вот так скрывала что-то, я бы предпочла не знать», — наконец призналась Осин. «Иногда я хочу спросить, но даже не представляю, у кого, зачем она бросилась за борт. Она бросилась за борт, Вальдекрис, когда я была совсем маленькой». Тот лишь кивал. То ли не хотел перебивать, то ли не слушал. И сейчас оба варианта вполне ее устраивали. «Но даже если мне ответит, что это изменит?» «Порой у людей нет выбора, Булка», — сказал Вальдекрис холодно, спокойно, будто без тени удивления. Впрочем, что могло удивить его после шакалицы, родившей человеческого ребенка? А ведь именно эти слова папа и говорил, будто пытаясь оправдать маму. Если она поступила так, значит, на то были причины. Порой у людей нет выбора. Не нам ее судить. И добавлял что-то про чужую боль, которую не понять, пока не ощутишь сам. В такие моменты Осин считала папу особенно добрым, способным простить, наверное, все. «Мне кажется, выбор есть всегда». Глухо парировала она, даже не зная, на что надеяться. Временами, когда образ матери, падающей за борт, захлёстывала Осин, поскольку она не помнила этот момент, картинка менялась, она начинала думать о двух вещах, что совсем не знает мать и что совсем не любит ее. Подобные мысли Осин гнала прочь всеми возможными способами. Ходила за водой к колодцу или за ягодами в лес, забиралась в колючий сток сена или шлепала об стол кругляши теста, которые должны были вскоре превратиться в конвертики с луком и мясом. И это помогало, ведь Осин действительно не знала, что произошло с матерью, а значит, не имела права судить. Так, по крайней мере, говорил папа, и она была с ним согласна. Да, ей с трудом удавалось любить человека незнакомого, почти чужого, но через теплые слова папы, через рассказы знакомых Асин почти чувствовала, будто мама рядом, пусть даже не может ее обнять. «Ты еще совсем маленькая булка», — тепло улыбнулся Вальдекрис. «Жизнь может подбросить тебе такой выбор, что лучше бы его и не было. Вспомни Айри». Слова болезненно кольнули. Знал бы он, как часто Асин думала о Верховной Жрице. «У нас было два пути. Оставить ее дальше, сражаться с тенями прошлого, день за днем проживая одно и то же. Или попытаться разбить очаг аномалии. В первом случае она так и продолжила бы страдать. Во втором же мы, по сути, уничтожили Аэри, а вместе с ней и древний храм. Скажи мне, Булка, что лучше?» Асин смотрела на свою ладонь, загибала пальцы один, другой, затем разгибала их. И пусть второй вариант, если, конечно, все взвесить, казался правильнее, все же оба выглядели бесчеловечными и какими-то безвыходными. Будь она на месте Атто, наверняка так и не решила бы, как поступить. «Не напрягайся так!» Вальдекрис протянул к ней руку и поправил лезущую в глаза челку, убрав пряди крылья в стороны. «Ты не найдешь правильный ответ. У жизни вообще его нет». Ей хотелось спросить о многом, но голос капитана Альвара, прозвучавший над ухом, разогнал все мысли и оставил сидеть в легком оцепенении. Асин даже не повернулась к нему, так и замерла, вытянувшись и чувствуя тонкую нить позвоночника между лопаток. «Собирайтесь», — сказал он, и когда Вальдекрис согнул ногу, чтобы резко, точно пружина подняться, добавил. «Вставай». Последнее явно предназначалось Асин, и это слово мурашками прошлось по ее спине, холодком защекотало в ложбинке на затылке, там, где курчавились мягкие, неотросшие волосы. Она вздрогнула и закивала, даже не зная, видит ли Альвар нервные движения ее головы, которая то ходила взад-вперед, то будто дрожала от сквозняка. Встав и поправив рубашку, как всегда безукоризненно чистую, Вальдекрис протянул Асин руку и игриво подмигнула, когда она вложила в его ладонь свою, резко дернул на себя. Асин, точно кукла, на ниточках выгнулась и встала, сведя колени, но чуть завалившись налево. Засмеявшись, Вальдекрис взял ее за плечи, придержал. Он возился с ней, как с маленькой, разглаживал складки на рукавах, поправлял жесткие, почти хрустящие манжеты, одергивал замявшийся ворот. Последним штрихом щелкнул по клюву свободную птицу, после чего кивнул. Асин была готова. «Капитан!» — Вальдекрис сутулился и вскинул руку над головой. Щелкнули каблуки. Видимо, Альвар все-таки обернулся. «Разрешите спросить?» Он медленно повернул голову, глянул одним глазом из-под длинной челки и усмехнулся. Вальдекрис вел себя так, будто перед ним не капитан небокрушителя, а старый приятель. «Да?» — Альвар нахмурился. Асин напряглась всем телом. Она стояла между ними, накрыв правый кулак левой ладонью, и переводила взгляд с одного на другого. Только бы Вальдекрис не сказал лишнего. Об этом она просила верхнего, внемлющего бога. «Остров опасен. Мне бы хотелось...» Вальдекрис задумался, дважды щелкнув пальцами, но нужные мысли, видимо, так и не пришли. «Предоплату?» Альвар вопросительно поднял брови. «Что? Нет!» Вальдекрис расхохотался. Он скрестил руки на груди, плечи его содрогались от смеха, даже когда он сомкнул губы. «Если я вдруг подохну, предоплата меня не спасет. Сигнальные гильзы...» Он замычал, напряженно потирая лоб. «Нам нужны сигнальные гильзы. Всякое может случиться. Я хотел бы иметь возможность оповестить о том, что нам нужна помощь». Стоило ему глянуть на Асин, как она выпрямилась, да так, что от напряжения заболела спина. «Никаких проблем». Капитан Альвар, понимающе кивнул и удалился. Застучали по палубе подкованные сапоги. Каждый тяжелый удар отдавался у Асин в сердце. «Ты правда думаешь, что с нами может что-то случиться?» Стоило Альвару уйти, как у нее прорезался голос, правда, тихий, боязливый. «Ты никогда не носил с собой сигнальные гильзы?» «Да, и, если честно, даже забыл, как они называются», — улыбнулся Вальдекрис. «Булка, я же вижу, как ты нервничаешь, так что давай перестрахуемся». Он заглянул ей в глаза. «Хорошо?» Что можно было ответить на это? Только короткое, чуть слышное «да», которое Асин выдохнула в плечо. «Не о своей же шкуре забочусь, эй!» Он коснулся пальцами подбородка Асин и развернул ее раскрасневшееся лицо к себе. «Булка, чего скисла?» Ветер гонял по палубе землю и песок. Полупрозрачные крупицы кружились и раскатывались в стороны, исчезая в стыках досок или застывая до следующего порыва. Асин следила за играми стихии краем глаза, опасаясь встречаться взглядом с Вальдекризом. Ведь он мог легко прочитать все: легкую неприязнь, стыд и страх. История Рема, шакалиева сына, ненадолго отвлекла Асин от тяжелых мыслей, но те вновь вернулись, заполонив все сознание. «Это ей!» Подошедший Альвар вложил в ладонь Вальдекриза несколько вытянутых трубок, точно таких же, какие раздавал на острове Атто. «Думаю, вы знаете, как этим пользоваться». Лишь после этого он глянул в сторону Асины и улыбнулся уголком губ, едва заметно и очень мягко. Будто речь сейчас не шла о ее сохранности. «А это тебе». Он протянул Вальдекризу толстый черный ремень с массивной железной застежкой. На петлях висела тускло поблескивая парой пуговиц кобура. Из нее выглядывала украшенная насечками рукоять со знакомой, расправившей крылья шестерней. Ее Асин впервые увидела на фуражке Альвара, а позже стала то и дело замечать в железном городе. На стенах, инструментах, некоторые утвари. «Какая честь!» — почти без иронии заметил Вальдекриз. «Это сигнальный пистолет. Надеюсь, он, как и гильзы, не понадобится. Вернешь позже, как все закончится». И капитан Альвар выверенным движением приложил ладонь к козырьку. «Верну, верну», — пробормотал Вальдекриз, отщелкивая тонкий ремешок, чтобы поближе рассмотреть оружие. Судя по всему, он уже не слушал. «Куда же я оденусь?» «Вернет», — заверила Асин, прижимая к себе картонные трубки и раздумывая, как бы унести их с собой и не растерять по дороге. Потоки воздуха непредсказуемы. Вдруг задумают поиграться, да и вырвут гильзы из рук, закрутят, завертят и швырнут в океан, где те будут одиноко размокать и расплываться в разные стороны. Проблема решилась скоро. Вальдекриз не собирался раньше времени перепоручать неуклюжей Асин заботу о чем-то, пусть даже неодушевленном. Он защелкнул ремни своего ранца, после чего разместил за ними пару гильз, а одну, как раньше, сунул запряжку поясной сумки. Асин же он собирал в полет точно дочку в первый учебный день, со всей ответственностью. Несколько раз проверил крепление, осмотрел рейки, даже летные очки надел на нее сам, взъерошив и без того непослушные локоны. Наконец, щелкнув по ее оттопыренным ушам, отошел на два шага, осматривая свою работу. «Помните, отправляйте сигнал только в самом крайнем случае», — наказал Альвар. Асин глядела на его размытую фигуру из-за толстых стекол. «И береги ее», — добавил Альвар. И как ни пыталась Асин, нараспев повторять про себя «он говорит о гильзе», речь шла явно не о ней. «Конечно». С усмешкой отозвался Вальдекриз, старательно проигнорировав последнее. Он резко развернулся, провел рукой по висящей у бедра кобуре и поставил ногу на фальшборт. «В противном случае будем просто ждать вашего возвращения», — бросил он через плечо и, отсалютовав, улыбнулся Асин, которая, приподняв очки, убирала с лица волосы и отфыркивалась от них. «Ханна, если хочешь, дождись, когда приземлюсь, и отправляйся следом». Но она помотала головой, и вновь пряди свалились на лицо. Ей, быть может, и хотелось задержаться на корабле, а затем в точности повторить за Вальдекризом каждое движение, но так, оставшись одна, она еще долго не решится шагнуть за борт, если вообще решится. К тому же за проведенные дома дни Асин успела соскучиться по небу, пусть порой не ласковому и опасному. Ведь стоило расправить крылья, как она чувствовала себя живой. Хотелось кричать и хохотать, заглушая шумящий в ушах ветер, но все это Асин оставила при себе. И чувства распирали изнутри, вспыхивая румянцем на щеках. Вальдекриз пожал плечами. «Ну, смотри сама». И он шагнул, будто собираясь сойти с последней ступени на белые камни площади, но вместо этого рухнул вниз. Тяжело и быстро. Порой было интересно, окричал ли когда-нибудь он просто так, от радости. Ведь Вальдекриз не прятал себя, наоборот, щедро делился чувствами. Но всякий раз он спускался на острова молча и лишь приземлившись, шумно втягивал носом воздух, отводя назад плечи и медленно складывая крылья. Асин махнула капитану Альвару рукой, приподняв ее на уровень груди и чуть растопырив пальцы, и прыгнула следом. Ее движения не были такими же четкими и выверенными, она просто бросила свое тело навстречу ветру и, опустив на глаза очки, силой потянула за холодные кольца. Так и не сросшийся с ней аппарат расправил дрожащие крылья, и они наполнились встречными потоками. Остров был похож на спираль, уходящую вверх и густо поросшую высокой травой. В центре раскинуло огромную, местами высохшую крону дерева с толстым изогнутым стволом. Оно отбрасывало длинную, продолговатую тень на ютившиеся неподалеку кустарники и неровные каменные стены, очерчивающие едва заметные за густой растительностью прямоугольники пустых комнат. Из земли выныривали корявые корни, кое-где покрытые мхом, но больше всего занимали осин не они. Рядом с островом парили три островка поменьше, к ним тянулись неровные каменистые дорожки. Почему они еще не попадали вниз, в океан, осин не понимала. Но то, как они покачивались, будто на волнах, то поднимаясь, то опускаясь, завораживало. Осин невольно засмотрелась на узкие тропки, не сразу заметив, как близко земля. Уже приземлившийся Вальдекрис ловко отстегивал ранец. Осин опустилась рядом, почти аккуратно, но ударивший в спину ветер сбил ее с ног, и она, шагнув вперед, почувствовала, как теряет равновесие. Миг, и она упала на колени, по привычке выставив руки перед собой. Раскинутые крылья прочертили на земле две неровные линии. Осин тяжело выдохнула, а волосы, закрывшие ее лицо, заколыхались. Она настолько привыкла к подобным падениям, что почти не расстроилась. Разве только чуть-чуть. «Можно назвать это твоим стилем», — усмехнулся Вальдекрис, опускаясь около нее. Стоя на четвереньках, Осин ждала, пока он расправится с ее ранцем, но он, казалось, не торопился. Звенели пряжки, покачивались, когда из них выскальзывали острые хвостики ремней, а на их гладких золотистых боках поигрывали солнечные блики. Наконец, спине, прогнувшейся под тяжестью крыльев, стало ощутимо легче. Вальдекрис взялся обеими руками за ранец, приподнял его, давая Осин выбраться, после чего просто отпустил. Тот упал, примяв траву. Пока Осин вставала, отряхивая царапанные ладони и грязные колени, Вальдекрис складывал крылья, и они охотно слушались его. «Как у тебя это получается?» — спросила Осин, встав у него за спиной. Она стянула с себя очки, повесила их на пояс и теперь терла слезящиеся глаза костяшками указательных пальцев. «Ты про крылья?» — уточнил он и, дождавшись кивка, ответил. «Никакого секрета нет, Булка. Тут чувствовать надо, а не только понимать. Когда почувствуешь, как они устроены, станет легче. И летать, и складывать. Правда, проще это делать на себе». Он дернул плечом. «Но за неимением этой возможности...» Под его рукой крылья, точно живые, расправлялись и складывались. Он лишь слегка помогал им. «Держи», — Вальдекрис протянул ранец. «Ничего не видно». Осин прижала свою приятную, хотя и тяжелую ношу к груди, обхватила двумя руками и, выгнув спину, огляделась. «Ты уверен, что здесь вообще есть аномалии?» Они стояли почти у самого края острова, где кроме высокой травы и валяющихся в ней камней не было ничего. Даже слабых колебаний воздуха, говорящих о том, что поблизости опасности, тех не наблюдалось. По крайней мере, именно так аномалии описывали в училище. Осин прищурилась, посмотрела под ноги и сделала несмелый шаг ближе к обрыву, собираясь оставить там оба ранца. «Конечно, есть. Открою тебе секрет!» Вальдекрис замолчал, и Осин услышала, как он делает вдох, набирая полную грудь воздуха. «Они есть на каждом острове!» Они обернулись почти одновременно и встретились взглядами. Осин тут же неловко потупилась. «На самом деле весь Новый мир — одна сплошная аномалия!» В старых книгах, которые так любила Осин, ни разу не упоминались ни летающие острова, ни крылатые люди. Видимо, во-вторых, без первых не было никакого смысла. Все это казалось Осин необычным. На страницах привычная жизнь будто переворачивалась с ног на голову и делала вид, что окруженная водой суша, клочки земли посреди океана — это нормально. Ей же от мысли жить так близко к опасной стихии, которая сейчас держалась от островов на приличном расстоянии, становилась капельку не по себе. Впрочем, представить все это в точности она не могла и выдыхала все свои страхи через приоткрытый рот. На втором, говорят, аномалии прячутся в песках. Вальдекрис тем временем разминал плечи, уставшие от ранца. Осин, еле удерживавшая громоздкие крылья, чувствовала, что руки вот-вот отвалятся. Длинные деревянные когти царапали по земле, вырывали с корнем какие-то мелкие растения и лениво тащились за ней. «А на самом деле?» — пропыхтела Осин, неуклюже переваливаясь. «Как закончишь, отнесешь и мой?» — вклинился с вопросом Вальдекрис, и когда она перевела на него недовольный взгляд, игриво подмигнул. Весь его вид говорил: «Ты же не откажешь мне, Булка». Как же он был прав. «Да, так и есть. Всего на втором их три типа. Первые...» Он сделал паузу, чтобы потянуться. Это оттиски. Они безобидны. Порой люди думают, что просто перегрелись. Образы быстро исчезают. К тому же они беззвучные», — добавил он, подняв указательный палец. «Вторые — так называемые ловушки. Поставишь ногу — считай, нет ноги. Это если тебе очень повезет. И третьи, мои любимые», — не без наслаждения произнес он, прикрыв глаза, — «живые». «Живые?» — сердце забилось в горле. Асин хотела было обхватить шею рукой, но побоялась выронить крылья. «Как Аэри?» «О, нет, Аэри уникально», — ответил он. «Они немного люди, немного...» «Звери?» — заулыбалась Асин, обрадовавшись своей догадке. «Умей дослушивать. Насекомые. И в отличие от остальных, они развиваются. Раньше, когда новый мир был совсем диким, им, если верить слухам, приносили жертвы. Позже их просто научились обходить стороной».